По случаю Дня Суньгунь, российское находкинское издательство «Формат» выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд великого Ким Чен Ына». Навеки прославим великие суньгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира. А Национальный комитет демократического конника по изучению идей Чуче выставил тот же труд на своем сайте.